Часть вторая. В лавку Намия. Добрый день. Пишу вам это письмо, потому что хочу посоветоваться по поводу своей проблемы. Этой весной я закончила бизнес-колледж и с апреля начала работать в одной из токийских компаний. Я не стала поступать в институт, потому что так сложились обстоятельства в семье, и мне хотелось скорее стать самостоятельной и начать работать. Но начав работать, я засомневалась, права ли была. Наша компания набирает выпускниц только чтобы загрузить их мелкими поручениями. Моя ежедневная работа состоит в том, что я наливаю чай, готовлю кофе, переписываю начисто небрежно составленные мужчинами-сотрудниками документы. В общем, выполняю простые задания, на которые способен любой. Это сумел бы сделать и ученик средней школы. Да что там, даже начальный, если он красиво пишет. У меня нет ощущения, что я выполняю нужную работу. Я бухгалтер второго разряда, но если так пойдет и дальше, мои навыки никогда не найдут применения. Похоже, что в компании недооценивают женщин, считая, будто они устраиваются на службу, чтобы подыскать кандидата в мужья. И как только найдут подходящего, сразу выскочат замуж и уволятся. Раз нам поручают самые простые задания, им не важно наше образование. Им кажется удобнее, чтобы молодые сотрудницы сменяли друг друга. Так и мужчины смогут находить себе жен, и можно не тратиться на высокую зарплату. Но я пришла работать не для этого. Я хочу стать экономически самостоятельной женщиной. У меня нет ни малейшего желания изображать офисную леди. В ожидании, пока подвернется что-нибудь приличное. Пока я ломала голову, как мне поступить, меня однажды окликнули на улице. Мол, не хочешь ли поработать у нас? У нас — это в одном из клубов Синдзюку. «Да-да, меня окликнул скаут, занимающийся тем, что ищет девушек для работы хостес в клубах. Офисная леди. Несколько пренебрежительное название, которое в Японии получили женщины-служащие, выполняющие в компаниях мелкие поручения. Хостес. В Японии сотрудницы баров, клубов, ресторанов, в чьи обязанности входит обеспечивать посетителям, как правило, мужчинам, приятное общение, развлекать их, и одновременно поощрять к заказу напитков и тому подобное. Я поговорила с ним, и оказалось, что они предлагают отличные условия. Платить обещают на порядок больше, чем в моей компании. Это было настолько хорошо, что я даже заподозрила какой-то подвох. Мужчина пригласил меня зайти к ним посмотреть, и я решилась. В клубе меня ждал культурный шок. Слова «клуб», «хостес» заставляли представить что-то не очень приличное, но передо мной развернулся прекрасный взрослый мир. Девушки там были не только красивые и нарядные. Мне показалось, что они старательно работают над тем, чтобы клиенты остались довольны. Не знаю, получится ли у меня, но я решила, что стоит попробовать силы. И вот началась моя двойная жизнь. Днем я работала в компании, а вечером приходила в клуб в качестве хостес. Мне 19, но в клубе я сказала, что мне 20 лет. В Японии до 2022 года совершеннолетними считались люди, достигшие 20-летнего возраста. С 2022 года возраст совершеннолетия был понижен до 18 лет. Это тяжело физически, да и общаться с клиентами оказалось гораздо сложнее, чем я думала. Но работа придает моему существованию смысл, да и финансово стало гораздо легче. Однако через 2 месяца я засомневалась. Нет, не в работе хостеса, а в том, продолжать ли жизнь офисной леди? Если мне по-прежнему будут поручать простые задания, нет никакой необходимости оставаться в компании. Если сосредоточиться на деятельности хостес, это будет гораздо эффективнее, в том числе и с точки зрения прибыльности. Вот только я никому не рассказываю, что работаю в клубе. Если я внезапно уйду из фирмы, то многих поставлю в неудобное положение. И все же я, как мне кажется, нашла свою дорогу в жизни. Как мне добиться понимания от окружающих? Как потихоньку уволиться? Я очень рассчитываю на ваш совет. Буду ждать. Заблудившийся щенок. Прочитав письмо, Ацуя громко фыркнул. Ну, дела. Тоже мне. Это ж надо, какой нам последний вопрос достался? Да уж. Сёта тоже скривил губы. Ты смотри-ка, в любое время есть такие девицы, которые мечтают в клубах работать. Не бойся, красотка, обрадовался Кохэй. Если к ней на улице скауты подходят. Опять же, всего за 2 месяца начала хорошо зарабатывать. Нашел чем восхищаться. «Эй, Сёта, пиши ответ». «И что писать?» Сёта взял ручку. «А то сам не знаешь. Пиши. Хватит нести чушь». Сёта состроил рожицу. «Ей всего 19, это слишком жестоко». «Не поймет же по-другому. Дура такая». «Я знаю, но все равно давай помягче». Ацуя прищелкнул языком. «Добрячок ты, Сёта. Если слишком жестоко написать, она наоборот взбрыкнет. Ты же и сам такой». И Сёта написал так. «Заблудившемуся щенку. Ваше письмо прочитал. Скажу честно, работу в клубе надо бросать. Это нехорошее занятие. Я понимаю, что здесь можно заработать гораздо больше, чем в качестве офисной леди, к тому же почти без всякого труда. Вы легко обрели роскошную жизнь. Неудивительно, что решили держаться этого пути. Но эффект будет только, пока вы молоды. Вы юная девушка, работаете всего 2 месяца, так что еще не осознали всю тяжесть этого занятия. Среди клиентов будут попадаться разные люди. Наверняка возникнет множество мужчин, которых привлечет ваше тело. Вы сумеете с ними справиться? Или будете ублажать всех подряд? Не выдержите ведь. Сосредоточиться на работе хостес? И до какого возраста? Вы хотите быть самостоятельной женщиной, но когда юность останется позади, никто вас никуда не возьмет. Кем вы станете, если будете продолжать работать хостес? Хозяйкой клуба? Тогда я, конечно, ничего не скажу. Работайте. Но, допустим, заведение перейдет в ваши руки. Управлять им — нелегкая работа. Вам ведь тоже когда-нибудь захочется выйти замуж, родить ребенка и создать счастливую семью. Тогда все хорошо. Просто лучше побыстрее бросить это дело. А если вы будете продолжать работать хостес, за кого вы собираетесь выйти замуж? За клиента? А много среди ваших клиентов холостых мужчин? И о родителях надо подумать. Они не для такой работы вас растили, да и в школу не для этого отправляли. А может, ничего плохого во временной работе офисной леди нет? Вы пришли в компанию, можете получать зарплату, особо не напрягаясь. Да вас еще и обхаживают со всех сторон. В конце концов, можно будет выйти замуж за служащего компании и потом уже не работать. Чем вы недовольны? Это ж классно. Вы, заблудившийся щеночек, возможно, не в курсе, что огромное количество дяденек в этом мире мучаются, не имея работы. Они бы с удовольствием разливали чай даже за половину зарплаты, которую дают девочкам, вчерашним школьницам. Пишу это не для того, чтобы над вами поиздеваться. Это для вашей же пользы. Лавка Намия. Думаю, стоит ей хотя бы это высказать. Перечитав письмо, кивнула Цуя. Ему хотелось отчитать девчонку. Родители позволили ей окончить школу, она без проблем устроилась на работу. И откуда эта идея стать хостес? Сёта сходил положить ответ в ящик. Когда он вернулся и закрыл за собой дверь, за ставнями послышался какой-то шорох. «Я принесу», — сказал Сёта и сразу ушел в лавку. Вернулся он с улыбкой на губах. «Пришло», — и он помахал в воздухе конвертом. «В лавку Намия. Спасибо вам за быстрый ответ. Я волновалась. Вдруг вы совсем не захотите отвечать?» Так что, получив письмо, вздохнула с облегчением. Однако, прочитав его, я решила, что поступила неправильно. Мне кажется, вы не так меня поняли. Надо было подробнее рассказать вам о моей ситуации. Я хочу посвятить себе работе хостес не просто потому, что надеюсь жить в роскоши. Я хочу стать экономически независимой. Это будет мое оружие, с помощью которого я смогу жить, не полагаясь на других людей. Если же работать офисной леди, поджидая чего-то лучшего, такого оружия мне не заполучить. Кроме того, замуж я не стремлюсь. Конечно, родить ребенка и стать обычной домохозяйкой — это одна из форм счастливой жизни, но это не мой выбор. Мне кажется, я кое-что знаю о тяготах этой работы. Глядя на моих старших коллег, я легко могу себе представить, какие сложности меня ждут, и все равно решила идти этим путем. О возможности в будущем открыть собственное заведение тоже подумываю. Я уверена в себе. Прошло всего 2 месяца, но некоторые клиенты уже высказывают мне свое расположение. Однако верно и то, что я не могу в достаточной мере удовлетворить их запросы. Главная причина в том, что днем у меня другая работа. Поскольку в клуб я могу приходить только когда закончены дела в компании, я не могу даже поужинать с клиентами. Это еще одна из причин, почему я хочу уйти из фирмы. Должна сказать еще об одном. Того, о чем вы беспокоитесь, физических отношений с клиентами. Я ни разу не заводила. Не могу сказать, что таких просьб не поступает, но я от них аккуратно уклоняюсь. Я не настолько наивна. Мне неловко перед моими опекунами. Они будут беспокоиться. Но в конце концов я смогу отплатить им добром за их заботу. Неужели мои планы все-таки настолько безрассудны? Заблудившийся щенок. Постскриптум. Я лишь хотела просить совета о том, как мне убедить окружающих. Я не собираюсь бросать это занятие. Если вы не согласны со мной, можете просто проигнорировать мое письмо. «Вот и проигнорируем», — заявила Цуя, отдавая письмо. «Ишь ты», — уверена она в себе. «В жизни не все так просто». Кухэй с несчастным видом взял письмо и ответил. «Да, ты прав». «Сё-то же сказал». «Но ведь и она права. Для девушки без высшего образования самый быстрый способ стать экономически самостоятельной — это пойти работать в какой-нибудь клуб. Я бы сказала, она вполне разумно мыслит. В жизни все решается деньгами. Без денег ничего не добьешься. «Это и без тебя всем понятно», — заявила Цуя. «Даже если она правильно рассуждает, не у всех все получается. Ну и откуда ты знаешь, что у нее что-то не получится? Это же неизвестно», — парировал Сёта. «Да просто в мире гораздо больше людей, у которых ничего не выходит», — тут же ответила Цуя. «Допустим, популярная хостес открывает свое заведение. Но ведь сколько угодно примеров того, как уже через полгода такие бары и рестораны закрываются. Да и вообще, кто сказал, что так просто открыть собственное дело? Для этого, конечно, нужны деньги. Но ведь одних денег недостаточно. Это она сейчас так пишет. Она же еще совсем молодая, жизни не знает. А вот окунется в это все, и ей уже не до того будет. Да только когда она это поймет, уже ничего нельзя будет изменить. Время для замужества упущено, для хостес слишком стара. Раскается, а будет поздно. Ей же всего 19 лет. Пока можно не беспокоиться о том, что будет дальше. Молодая, вот и говорит так». Цуя повысил голос. «Пиши, выбрось из головы глупости. Уходи из хостес и займись в своей компании поисками мужа». Сёта посмотрел на бумагу, разложенную на столе, и медленно помотал головой. «Я хочу ее поддержать. Мне кажется, она все тщательно обдумала». «Тщательно, не тщательно. Вопрос не в этом. Надо быть реалисткой». «А мне кажется, у нее все вполне реалистично». «Да? И в чем? Может, поспорим? На то, удастся ли ей открыть собственное заведение. Лично я, с твоего позволения, поставлю на то, что она пока работает хостес, свяжется не с тем мужиком и станет матерью-одиночкой, повиснет на шею у окружающих». На лице Сёты промелькнуло изумление. Он потупился с недовольным видом. В комнате воцарилось тяжелое молчание. Цуя тоже опустил глаза. «Слушайте», — нарушил тишину Кохэй. «А давайте уточним». «Что?» — спросил Цуя. «Узнаем у нее подробности. Мне кажется, что вы оба правы. Спросим, насколько серьезны ее намерения, а потом подумаем еще». «Ну, она ответит, что очень серьезные. Она же сама так считает», — сказал Цуя. «Да, давай уточним», — Сёта поднял голову. «Спросим, почему ей надо стать экономически независимой? Почему ей не хочется обрести счастье в замужестве? А еще спросим, какой у нее план насчет собственного заведения? Ты верно говоришь, Цуя. Открыть собственное дело непросто. Зададим ей эти вопросы, и если она не сможет четко ответить, я тоже признаю, что у нее нереалистичные мечты. И тогда напишем ей, чтобы она бросила работу хостес. Как тебе?» Цуя шмыгнул носом и кивнул. «Зря все это. Ну да ладно, давайте». Сёта повеселел и схватился за ручку. Цуя смотрел, как приятель, периодически задумываясь, покрывает лист бумаги буквами, а сам размышлял. «Пока работала хостес, связалась не с тем мужиком, стала матерью-одиночкой и висит на шее у окружающих. Это ведь о его матери. Поэтому и приятели замолчали. Они знали об этом. Мать родила Цуя в 22 года. Его отцом был парень младше ее, который работал там же барменом. Правда, перед самым рождением сына он скрылся в неизвестном направлении. Мать Цуи продолжала работать в клубе, даже имея грудного ребенка. Видимо, ничего другого она не умела. Когда он начал осознавать себя, рядом с матерью уже был другой мужчина. Однако Цуя никогда не думал про него как про отца. Однажды этот мужчина тоже куда-то пропал, а в квартире через некоторое время появился новый. Мать давала ему деньги, тот не работал. Наконец и он исчез, и снова появился новый. Это повторялось много раз, пока не возник тот самый. Он без всякой причины лупил Ацую. То есть какие-то свои причины у него, возможно, были, но Ацуя их не знал. Иногда его били за то, что не понравилось выражение лица. Он тогда учился в первом классе, мать его не защищала. Видимо, считала, что сын сам виноват, раз испортил мужчине настроение. Ацуя постоянно был в синяках, но старался, чтобы никто не заметил, если бы об этом узнали в школе. Поднялся бы шум, а он знал, что потом ему будет только хуже. Мужчину арестовали за азартные игры, когда Ацуя учился во втором классе. К ним домой тоже приходили полицейские. Один из них заметил синяки на теле мальчика, одетого в футболку. Допросили мать. Она наврала что-то невразумительное. Эту ложь тут же разоблачили. Полиция сообщила в комиссию по делам несовершеннолетних. Оттуда вскоре пришел инспектор. На его вопрос мать ответила, что может сама воспитывать сына. Ацуя до сих пор не понимал, почему она так сказала. Сколько раз он слышал, как она говорила по телефону, что ненавидит заниматься ребенком, и ей не стоило его рожать. Инспектор ушел. Они остались вдвоем с матерью. Он решил, что теперь побоев не будет. Его действительно больше никто не бил. Но и нормальной жизни не вышло. Мать появлялась дома все реже и реже, даже не задумываясь о том, чтобы оставить сыну еду или деньги. На плаву его удерживали только школьные обеды. И все же Ацуя никому не рассказывал о своем бедственном положении. Почему? Он и сам не знал. Возможно, не хотел, чтобы ему сочувствовали. Наступила зима. На Рождество Ацуя тоже сидел дома один. В школе начались зимние каникулы. Матери не было уже 2 недели. В холодильнике пусто. Не вынеся ему голода, Ацуя попытался стянуть в передвижной лавке шашлычок из курицы. Там его и поймали. Это случилось 28 декабря. Он не помнил, чем питался с начала зимних каникул и до этого дня. Честно говоря, попытку кражи он тоже толком не помнил. Его легко поймали, потому что, убегая, он упал в обморок от недоедания. В детском доме Марукоэн он оказался через 3 месяца.